Глава 5. Работа веселье любит. У меня здесь куча звезд. Комнаты Тамириса занимали самый верхний этаж дома. Он провел ее через пустой, необжитой коридор в одну из них. «Вау!» — вырвалось у Лиды. «Какая красота!» Она восхищенно смотрела на черный потолок со светящимися звездами, гигантский телескоп и просторы с изображением планет. Увы, в астрономии девушка не понимала ровным счетом ничего, но это и не нужно, когда вокруг настоящая космическая красота. Мальчик щелкнул на какую-то кнопку, и включилась лампа, проецирующая звездочки на стену. Все вокруг будто пришло в движение. «На потолке звездное небо с настоящими созвездиями. Так оно выглядит в день моего рождения. Сам рисовал. А потом отец разрешил приклеить звездочки». Гордо улыбнулся мальчик. «Невероятно красиво. Я, если честно, совершенно не разбираюсь во всем этом. У меня в школе даже астрономии не было». «А я тебя научу». Схватил ее за руку и потащил в центр комнаты. «Вот, смотри, это большая медведица. На большой ковш похоже». Лида силилась разглядеть ковш, но нашла только маленький и недоуменно уставилась на мальчика. «Я вижу только маленький». «Это малая медведица, тоже созвездие. А самую большую звезду, видишь, это полярная. Под ней самый яркий диод стоит». Признаться честно, Лида потерялась во времени. Тамирис, несмотря на юный возраст, рассказывал очень интересно и внятно. Мальчик и правда был увлечен звездами. Совсем скоро в голове у девушки все спуталось. Звезды, кометы, планеты. «Перегрузил!» — улыбнулся мальчик и включил свет. «Есть немного. Я же не подготовленный ум. Только и умею, что убираться да готовить». «А я вот не умею готовить. Нам всегда готовит повар. Лиза вот учится, ей папа нанял инструктора. Правда, с кухни во время их занятий так дико воняет, что меня мутит». Лида растянулась рядом с мальчиком на мягком темно-синем ковре. Наверное, на нем можно спать вместо кровати. Такой он удобный. «Бывает, не всем дано. Кстати, хотела спросить. Лиза сказала, что ты делал уроки, но учебный год же закончился». «Я не учусь в школе, у меня домашнее образование». Томми расслабился и растянулся рядом. «Почему?» «Я программу начальной школы освоил в 5. Не взяли, говорят, слишком умный». В его словах проскользнули легкие нотки грусти. «Такой бывает, как видишь. Сам не знаю, как так вышло. Мне было скучно. Однажды я нашел в кладовке учебники брата. Все казалось так интересно, необычно. Стал изучать, разбираться, вникать. Няня думала, что я просто листаю, а как пришла пора идти в школу, оказалось, я знаю в разы больше, чем должен». «И прям сам все освоил?» Лида вспомнила, как учила таблицу умножения. Ох, сколько вечеров они с бабушкой потратили на эти 7-9. Ей на яблоках объясняли и на клубнике. Еле вбили в ее очень светлую голову, а тут сам. «Кеж немного помог», — раскололся Томми. Тут же гордо добавил: «Но большую часть я сам». «Ясно. Спокойной ночи, Томми. У меня завтра первый рабочий день, нужно выспаться. Пока. Заходи, я еще расскажу про звезды». После визита в комнату Тамириса девушка долго не могла заснуть. Слишком много эмоций и новых впечатлений за короткий вечер. Семья Гордеевых. Потрясающий отец и 3 ребенка, которые живут параллельной жизнью. Малыш Томми, одинокий, ушедший с головой в науку. Он нашел там спасение. Лиза, про которую пока совсем ничего не понятно, кроме любви к моде и пренебрежения к братьям. Иннокентий, самая темная лошадка в этом загоне. Урод, самоуверенный кретин и хам, который помог младшему брату с учебой. Последняя так ярко выбивалась из картины, что Лида нахмурилась и раздраженно перевернулась на другой бок. Есть люди, о которых перед сном лучше не думать. Обязательно приснится кошмар. Кошмар не приснился, зато привычный подъем случился по расписанию. 4:30 утра. Лида могла спать еще 2,5 часа или даже 3. Работа-то вот она. Не надо толкаться в метро и автобусах, только надеть платье, позавтракать и вооружиться планшетом. Вот только организм решил иначе. Что ж, почему бы и не провести время с пользой? Например, освоить кухню и подкупить новых коллег пирожками. Ого! Уже через полчаса, приведя себя в порядок и облачившись в форменное платье, Лида разглядывала огромную кухню детского коттеджа. А посмотреть было на что. Она занимала добрую треть первого этажа. Длинный железный стол, достаточно высокий, чтобы готовить стоя было удобно. Куча холодильников, часть из которых подписана для сотрудников. Если оставляете личные продукты, подписывайте. 2 навороченные плиты, духовые шкафы, миксеры и блендеры. Кажется, тут должен работать целый полк народа, но повар числился в штате только один – суровый, бородатый мужчина, который еле уместился на фото. К счастью, пока его тут не было, и Лида смогла развернуться на полную катушку. В холодильнике и шкафах нашлось все необходимое. Что ж, пирожкам с картошкой и луком-яйцом быть. Когда кухня наполнилась запахом выпечки, а большая часть пирожков уже лежала на огромном железном блюде, обычно на нем подавали мелкие закуски по типу канапе, но Лида была так далека от условностей, что разместила на нем аккуратные румяные пирожки. На секунду отвернулась, чтобы полюбоваться, как подрумянивается последняя партия пирожков с картошкой, как за спиной раздался удивленный бас. «Кто хозяйничает на моей кухне в такую рань? Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей миски?» Лида едва не подпрыгнула на месте и обернулась. В дверях, сложив мощные руки на груди, стоял тот самый повар. Он едва помещался в дверной проем и строго смотрел на бардак, который она не успела убрать. «Ой!» – пискнула Лида и беспомощно развела руками. «Сейчас она...» кажется, получит по полной от хозяина этой фантастической кухни. «Ай, что здесь происходит? Вы кто?» В карих глазах повара не было злости, скорее вежливое любопытство. «Лида, новая помощница экономки. Отвечаю за этот коттедж». Отрапортовала и едва по струнке не вытянулась. «Любишь готовить в 6:30 утра?» Красноречиво глянул на массивные часы, явно очень дорогие. Мне не спалось, я привыкла рано вставать. Вы, Анатолий Владимирович, не переживайте, я все уберу, и вы сможете работать. Засуетилась Лида, прикидывая, как быстро умаслит этого гиганта. Не придумала ничего лучше, кроме как подбежать к подносу с пирожками и красноречиво приподняв спросить, а вы уже завтракали? Угощайтесь. Повар наблюдал за ее метаниями, с нескрываемым интересом и, глядя на неуверенную улыбку и стопку пирожков в руках, все-таки рассмеялся. Низкий грудной смех эхом разлетелся по кухне. Выглядела Лида, как девушка с рекламы ресторана для иностранных туристов. Типичная русская красавица, с румяными щеками, перекинутой через правое плечо толстой русой косой и с фотогеничными до безобразия пирожками. Не хватало только кокошника и отсутствие паники в глазах. «Не пугайтесь так. Я просто удивлен, что кто-то хозяйничает здесь в такую рань и готовит что-то приятно пахнущее. У меня есть 1/2 часа до начала рабочего дня. Как раз хотел позавтракать. У вас достаточно времени замести следы». Мужчина, все еще посмеиваясь, нажал на кнопку кофеварки. «Будете кофе?» «Нет, я лучше чай». Под пристальным взглядом Лида почему-то почувствовала себя неуютно. На нее еще никогда не смотрели так изучающе, по-мужски, но в то же время сдержанно. Она привыкла общаться с простыми, как 2 рубля парнями. У них, если нравится девушка, они вот так просто подойдут или по заднице шлепнут, или еще как-то сообщат. А вот смотреть... Лида поспешила отвернуться к духовой печи и достать оттуда чуть сильнее, чем нужно, подрумянившиеся пирожки. Она бы про них совсем забыла, но проще списать раскрасневшиеся щеки на тепло духового шкафа, чем признаваться в смущении перед незнакомым мужчиной. Недавно в Москве. Когда Лида обернулась, повар уже сидел на одном из высоких стульев с типовой белой чашкой в руках и задумчиво изучал взглядом блюдо с пирожками. 2 месяца. Как догадались. Все, кто больше полугода в столице, подсаживаются на кофе. Слишком активный ритм жизни. Я подсел примерно через год. Еще долго продержался. Пожал плечами и все-таки выбрал пирожок с картошкой. Почему-то сначала понюхал, а только потом откусил. Лида замерла. Все-таки никогда ее блюда не ел профессиональный повар. Вдруг ему не понравится. Ведь тесто такое простое, да и начинка без фантазии. Выдохнула только, когда на лице мужчины мелькнула довольная улыбка. Очень вкусно. Даже удивительно. Обычно я не люблю есть еду, которую готовлю не сам. Вогнали в краску, Анатолий. Нечестно так с девушками. Переложила пирожки с противня на тарелку и обхватила ладошками пылающие от смущения щеки. Глупая мысль. А может, ей и нужен такой мужчина, сильный, сдержанный, и который любит ее стряпню. Что, в общем-то, женщине для счастья нужно? Такое вот сильное плечо рядом. Я с девушками очень честен, особенно с теми, кто хорошо готовит. И можно звать меня просто Толик. Персонал между собой не фамильярничает. Довольно хмыкнул и умыкнул с блюда еще один пирожок. Люди прибывали постепенно. К 7 утра, когда Лида вовсю смеялась над Толиком, заправившим бороду в белый полупрозрачный мешочек, в дом начали съезжаться люди. Водитель привез горничных. И все, даже новенькая Олечка, которая была такой субтильной, что, кажется, всю жизнь питалась одним воздухом, оценили кулинарные таланты нового начальства. Да, Лида за завтраком впервые раздавала кому-то официальные указания, сверяясь с расписанием на планшете. Думала, будут фырканьи и вопросы, но нет, все очень четко. Раздобрев на пирожках, все очень бодро приступили к работе. «Неплохо получается, босс», — усмехнулся Толик, когда на кухне они снова остались одни. Он ловко подкинул оладышек на сковороде, тот перевернулся в полете и послушно лег на сковородку сырым боком. Лида даже похлопала. У нее никогда так не получалось. Да и желания тренироваться особо не было. Бабушка убила бы за следы масла и теста по всей кухне. А дело кончилось бы именно этим. Очень смешно. Завтрак должен быть в 8. Состроила суровое лицо и, смеясь, убежала будить Томириса. У юного звездочета в 10 утра тренировка по плаванию. Нужно проконтролировать, чтобы он не проспал. Заранее покушал и вовремя сел в машину к водителю Артуру, высоченному, худощавому мужчине с жидкими усиками над верхней губой. День прошел на удивление спокойно. Система работала как часы. Кеша куда-то сбежал с утра пораньше и не появлялся до позднего вечера. За его личным расписанием Лида не следила. В ее ведении были только младшие. Они со своей насыщенной программой из секций и репетиторов вернулись только под вечер. В 10 часов, проводив персонал и махнув рукой смешливым горничным, Лида устроилась на кухне с чашкой чая. Здесь все еще пахло мясным соусом, и незримо присутствовал повар, хотя Толик и укатил домой, едва закончив готовить ужин. 3 часа назад. Но кухня как бы кричала. «Тут был я. Я тут работаю». Лида тряхнула головой, отгоняя наваждение. Слишком уж сильное впечатление произвел на нее ироничный и огромный мужчина. Надо как-то сдержаннее. Интересных людей много, а сердце всего одно. Отдавать его первому встречному – плохая идея. «О, Лида, я тебя ищу!» На кухню ураганом ворвалась дочка Бориса Евгеньевича. «Лиза, это что?» Она чуть не поперхнулась чаем, разглядывая наряд девушки. Короткий топ под полупрозрачной кофтой облегает и приподнимает уже вполне сформировавшуюся грудь. Юбка до неприличия короткая, как любит говорить бабушка, по самые сникерс. Черные босоножки на высоченном толстом каблуке сделали девушку на несколько сантиметров выше. «Мой прикид на вечеринку! Скажи, круть! Сегодня плато друг Кеша устраивает пати-хард у себя дома. Папа меня отпустил». «Он тебя точно в таком виде отпустил?» Еще раз окинула ее взглядом. Боевой раскрас на лице накинул девушке еще лет 5 сверху. Зачем так себя уродовать? Этого Лида взять в толк не могла. Элоиза Гордеева и так очень красивая, яркая блондинка. Ей не нужен боевой раскрас, чтобы произвести впечатление. Да он ничего не увидит. Я туда-обратно вернусь до полуночи, как Золушка. Ну что, шик? Ты же знаешь, я не разбираюсь в моде, ответила обтекаемо. Не хватало еще поссориться с Лизой из-за разницы во вкусах. В конце концов, Борис Евгеньевич ее отпустил, значит, пусть едет. Ничего, я тебя окультурю. Вот только на вечеринке оторвусь. Пока, Лидок. О, за мной Наташка приехала. Лиде осталось только проводить взглядом юное недоразумение, которое так старается как можно скорее повзрослеть. Она уже видела таких в деревне. Они тоже старались обтянуть, показать и подкрасить. Приходили на дискотеку, а дело заканчивалось в ближайших кустах с парнями понагле. Там девочки быстро становились взрослыми. Оставалось надеяться, что тусовки золотой молодежи чем-то отличаются от сельской дискотеки. В тот момент Лида и подумать не могла, как ошибается.